На столике у кровати зазвонил телефон. «Проклятие!» — воскликнула актриса, но опомнилась и снова улыбнулась. «Не уходите, капитан. Я все же не хочу терять этот поцелуй». «Буду здесь», — пообещал командир. «Алло? Кто?» «О, нет, я в порядке, спасибо. Очень любезно с вашей стороны». Поймав взгляд Шутта, она прикрыла микрофон ладонью и одними губами произнесла имя. «Максина Пруит». Лицо командира посуровило. Он протянул руку за трубкой. «Миссис Пруит», — заговорил он, — «это капитан-шутник». «Добрый вечер, капитан», — раздался голос Максины после едва уловимой паузы. «Я собиралась после больницы позвонить вам, но мне следовало бы знать, что вы находитесь там». «Да. Ну, я только хотел вам сказать, что хотя мы и ценим ваш широкий жест, но расходы на лечение оплачивает Космический легион. Мы заботимся о своих людях». «Я это знаю, капитан, и, боюсь, теперь даже лучше, чем раньше». «Простите?» «Я собиралась принести личные извинения за случившееся сегодня вечером, а также свои уверения в том, что это произошло не по моему приказу. Однако, по-видимому, мои извинения были бы несколько преждевременными, учитывая все произошедшее». «Извините, миссис Пруит, но я не знаю, о чем вы говорите». «О, давайте не будем, капитан. Уверена, что никто из нас не верит в совпадение. Вы и правда ожидаете, чтобы я приняла за чисто совпадение то, что мистер Стилман был жестоко избит сразу же после нападения на ваших легионеров?» «Можете верить во что хотите», — резко ответил Шут. «Но что бы ни произошло, мне об этом неизвестно». «Понятно». Голос Максины звучал задумчиво. «Хорошо, капитан, я вам поверю. Хотя бы и по той причине, что не могу себе представить, зачем вам изображать неведение, если вы действительно в этом замешаны, когда имела место явная провокация с нашей стороны. Признаюсь, мне показалось странным, что вы привлекаете помощников со стороны, не используя ваших собственных солдат. Однако, к вашему сведению, человек, который виновен в нападении на ваших людей, сегодня вечером мистер Стилман, полагаю, вам знакомо это имя, если не сам человек, в настоящий момент находится в больнице с разбитой коленной чашечкой и множественными переломами челюстных костей. Как я уже сказала, слишком большое совпадение, чтобы в него можно было поверить. Поэтому предлагаю вам навести справки среди ваших легионеров, кто отдал приказ о нападении». «Извините, вы сказали, что он находится здесь, в этой клинике?» «Нет, капитан, он в другом учреждении. У нас на Лорелее есть несколько клиник, хотя это не очень афишируется. Мне казалось, что создаться излишне неловкое положение, если он будет лечиться в том же месте, что и ваши люди. По правде говоря, я отправлю его за пределы станции для интенсивного лечения на следующем же корабле. Хоть я и не совсем в восторге от его самодеятельности, но мы тоже заботимся о своих людях». «Понимаю», — Шут нахмурился. «Я рассчитывал, что смогу поговорить непосредственно с ним и узнать, кто на него напал». «Его раны не позволяют ему разговаривать, мистер Шут». Голос Максины мгновенно стал ледяным. «Но он может писать. Предлагаю вам ограничиться расследованием среди собственных подчиненных и выяснить, кто отдал приказ о нападении. Мы уже знаем, кто его осуществил». «Кто это был?» «Я уже сказала, что это не был один из ваших легионеров, капитан, И поскольку нападение имело место вне верного шанса, то мне кажется, что вас это не касается. А теперь прошу меня простить, но я должна заняться кое-какими важными делами». С этими словами она положила трубку. Шут, нахмурившись, несколько секунд смотрел на трубку, потом осторожно опустил ее обратно на рычаг. «Что случилось, капитан?» — спросила Тиффани, заметив выражение его лица. «Точно не знаю», — признался капитан. «Кажется, человек, напавший на вас с доком...» Пронзительный сигнал наручного коммуникатора прервал его. Несмотря на настойчивый резкий звук, Шут несколько секунд смотрел на устройство и только потом ответил. Существовало всего несколько командных коммуникаторов, таких как у него, поэтому приказ о радиомолчании не касался использования особых каналов. И все же он дал мамочке указание беспокоить его только в случае крайней необходимости, пока он находится в клинике. «Шут слушает», — наконец отозвался он, выходя на связь. «Простите, что беспокою, капитан», — раздался голос мамочки, на этот раз без ее обычных шуточек. «Но тут, в казино, происходит такое, о чем, мне кажется, вам следует знать. Прежде всего, мы получили обратно оба утерянных коммуникатора и...» «Погоди минутку, кто их вернул?» «Сержант, я хочу сказать, Гарри Шоколад». «Гарри?» «Мне следовало догадаться». Шут скривился. «Послушай, мамочка, передай всем, я хочу, чтобы Гарри отозвали и быстро. Его ищут наши противники. Пусть даже придется выслать команду для его сопровождения, но мы должны...» «Об этом я и пытаюсь вам сообщить, капитан», — перебила мамочка. «Он уже здесь. Мы его отвели к вам в номер. Он ранен, но не позволяет нам вызвать врача. Лучше вам побыстрее вернуться обратно». Когда Шут вошел к себе, сержант-снабженец лежал, вытянувшись на диване в номере, а вокруг светились Бикер и небольшая толпа легионеров. Гарри был обнажен до пояса, и еще от двери командир разглядел огромный пурпурный синяк, ясно различимый даже на его черной коже, который растекся от подмышки до бедра и через большую часть грудной клетки. «Привет, Гаша», — сказал командир. «Рад снова тебя видеть». «Привет, Кэп», — слабо прозвучало в ответ. «Как дела?» Огромная фигура сержанта зашевелилась, и Шут с испугом понял, что тот пытается встать. «Лежи, где лежишь», — приказал он, быстро подходя к Гарри. «Я слышал, ты сегодня вечером был занят». «Слышали уже, да?» Гэша ухмыльнулся, опускаясь обратно на подушки. «Занят больше, чем ожидал, это уж точно. Черт, этот громила быстро двигается. Если бы я не попал ему по колену с первого раза, он бы меня прикончил. И так он задал мне хорошую трепку, пока я не уложил его поспать». Он неопределенным жестом указал на свой синяк. «Вижу», — сурово ответил Шут. «Я хочу, чтобы на это взглянул доктор Гарри. Никаких возражений». «Не делайте этого, Кэп», — прохрипел Гарри, тряся головой. «Меня и раньше сшибали с ног, а это всего лишь несколько сломанных ребер. Совершенно уверен, что местные медики все у Макса в кармане. И если вы приведете сюда одного из них, она узнает, что я из ваших. И, может быть, начнет оглядываться в поисках остальных переодетых легионеров». Командир заколебался. «Пожалуйста, Кэп», — настаивал сержант. «Я буду в порядке, правда. Просто позвольте мне немного поспать, и я стану как новенький». Шут вытянул губы трубочкой, затем кивнул. «Бикер», — сказал он, — «я хочу, чтобы вы сегодня всю ночь были рядом с Гарри. Следите за ним хорошенько. Если появятся какие-либо признаки, что он ранен серьезнее, чем говорит, вызовите меня. Отставить, вызовите доктора и только потом меня». «Разумеется, сэр». «Все остальные выметайтесь отсюда и дайте человеку отдохнуть. Будем сообщать вам о его самочувствии». «И еще одно, Кэп!» — позвал распростертый сержант, с трудом поднимая голову. «Что, Гарри?» «Пуленепробиваемый материал, из которого сделаны наши мундиры. Так вот, костюм Стилмана был из того же материала, возможно, как и у всех их людей. Думаю, наши транквилизаторы против них бесполезны». «Не волнуйся, Гаша», — мрачно заверил Шут. «Я уже собирался выдать всем более тяжелое вооружение и приставить к Гюнтеру круглосуточную охрану. Похоже, заваривается серьезная каша». «Да, ну, может, надо найти того поставщика и потребовать у него часть ваших денег обратно». Невесело ухмыльнулся Гарри, опуская голову на подушку. «Этот материал может быть непроницаемый для пуль, но ударов он не держит. Если поставщик станет спорить, готов биться об заклад, есть четверо людей, которые с удовольствием продемонстрируют ему, что он ошибается».